27. Роман Овчинников дожидался шефа в приемной уже битый час. У Потапова сидели два добрых молодца из Сибири, которые приехали, чтобы купить десяток коттеджей на берегу озера. Оговаривались детали сделки, но переговоры шли туго. Наконец клиенты с утомленными и немного растерянными физиономиями вышли. Почему у людей, когда они расстаются с большими деньгами, пусть даже и добровольно, всегда растерянное выражение лица? — подумал Роман. Секретарша, на секунду заглянув в кабинет генеральному директору, вышла и дружелюбно улыбнулась. — Рома, проходи, тебя ждут. Потапов сидел, откинувшись в кресле, и тихонько насвистывал. — Прибывает в отличном настроении, — тотчас же отметил Овчинников. — Видимо, хорошо развел этих ребят. «Что скажешь, Рома?» — миролюбиво поинтересовался Потапов. «Чего ты так рвался ко мне?» «Есть новости. Я вышел на людей, которые готовы решить наши проблемы с Эко-Дефенс Фронт». «Что это за фронт еще такой?» — мгновенно напрягся Потапов. «Павел Андреевич, это защитники окружающей среды», — быстро поправился Овчинников. «Фронт экологической обороны. В общем, вся эта ложкинская компания». «А-а-а! Я подумал, наехал кто. Помните, я вам показывал план, по которому...» «Помню, помню. Убрать Ложкина и на время замириться с экологами. Ну, и что ты уже сделал?» «В течение ближайших дней в прессе и на телевидении залпом даем материалы о том, как холдинг и вы лично заботитесь о сохранности местной экосистемы. Придется вас раза два побеспокоить. Я приведу сюда съемочные группы. Вы не возражаете?» «Валяй! Что еще?» «Прямой эфир. Конференция с вашим участием. Вы не раздумали?» «Буду участвовать. Надо, ты прав. Хоть мне этот Ложкин и противен. По всем остальным проектам как дела?» «Рекламная кампания на пике. Маркетологи довольны. Говорят, плевать мне, что говорят маркетологи. Важно то, что я говорю. А я говорю, твоя реклама реально работает. Вот только что от меня ушли люди. Это реклама. Их зацепило. Рома, думаешь, я не ценю твои мозги? Ты, главное, помни наш последний разговор». «Помню, Павел Андреевич». Овчинников преданно глянул на шефа. «Я полностью ваш человек». «Еще бы!» — хохотнул, не разжимая губ, Потапов. «Слушай, специалист по связям с общественностью, а что за история с телевизионщиком московским? Как не включишь телевизор, все о нем. Плохо, что у нас тут трупы находят. Может, бизнесу повредить. Просвети меня, может, я чего не знаю?» «Павел Андреевич, там все понятно. Таран был звездой на одном из ведущих каналов, поэтому такой шум в СМИ. Ничего, пошумят и забудут, мало ли примеров». «Что звезда, я знаю. Смотрел его передачки про инопланетян и оборотней. Он же с девочкой на озере был. И чего с ними случилось? Правда, утонули? Или его грохнули, как того специалиста по телевизионным расследованиям в прошлом году? И девчонку заодно, как свидетеля?» «Тарана, как Славина? Вряд ли. Из-за Славина люди огромные деньги потеряли. Там все было понятно. А Таран что, пришельцев на бабки выставил? Или русалку растлил? Кому он вообще был нужен? Пьяный пошел с девочкой купаться и утонул». «А как ты сказал? Инопланетян на бабки?» — засмеялся Потапов. — «Русалку растлил? Кстати, а что там за маньяки бегают около моего озера? Может, надо наших ребят снарядить, чтобы отловили их, а то народ распугают?» Машинально отметив «мое озеро», Овчинников сказал. — «Да нашелся один, его уже поймали. Полиция объявила, что ситуация под контролем». — «Знаю я их контроль», — раздраженно бросил Потапов. — «Пока не вмешаешься, с места не сдвинуться». «Еще здесь Феликс Фиш объявился, вы слышали?» «Кажется, знакомая фамилия, напомни. Известный тусовщик, скандальный художник». «Вспомнил, у меня его произведение есть. Что-то навалено в кучу, а из нее торчат железные палки. Мне друзья сказали, что стоит купить, хорошее вложение денег. По-моему, дрянь. Так что этот Фиш?» «Тоже русалок приехал ловить, хочет чучело из них делать». «Ты серьезно?» Недоверчиво ухмыльнулся Потапов. «Он так говорит, интервью давал. В общем, не хуже маньяка». «Нет, они все просто чокнулись с этими русалками. Маньяки, журналисты, художники. «По городу слухи ходят», — подхватил Роман. «В прессе шум ужасный. Строительство на завершающем этапе. Скоро самые нетерпеливые граждане коттеджи начнут заселять. Через 2 месяца первый отель откроется, а тут русалки». Напрягшийся Овчинников слушал начальника очень внимательно, ожидая, какой же вывод последует. Но Потапов неожиданно заявил. «Думаю, тебе пора заняться укреплением престижа городской власти. Рощин – хороший мужик, с большими связями, но авторитета в народе никакого. Вот Избудского здесь любили, умел себя показать. Давай, организуй быстренько кампанию в прессе, в том числе и московской. В общем, сделай так, чтобы местное население чтило и уважало своих руководителей и обсуждало не только русалок и маньяков, но и работу мэра по благоустройству города-курорта. А федеральному центру нужно тонко напомнить о заслугах Рощина, а через него о перспективах нового курорта». Заметив тень озабоченности на остренькой мордочке пресс-секретаря, генеральный директор Малахита небрежно махнул рукой. «Бюджет я подпишу на все, включая телевидение».